Развитие и укрепление чувства взрослости. Одним из центральных моментов развития в младшем подростковом возрасте становится формирующееся чувство взрослости. Школьник остро ощущает, что он уже не ребенок и требует признания этого, прежде всего, признания равных со взрослыми прав. Чувство взрослости выражается в стремлении и независимости, самостоятельности, утверждении своего личностного достоинства и требования ко взрослым уважать эти стремления и считаться с ними. Это переживание имеет существенное значение для развития личности в подростковом возрасте. Оно выступает как стимул активности подростка, направленный на переориентацию из детских норм на взрослые, на усвоение ценностей, установок, норм, которые с точки зрения подростков подтверждают представление о них как о взрослых. Вместе с тем, подросток осознает, что его взрослость не совсем еще подлинная, неуверенно чувствует себя в своем новом качестве. Он остро нуждается в признании и подтверждении этой позиции взрослыми и сверстниками, поэтому форма проявления чувства взрослости часто носит ярко выраженный, демонстративный характер. Подросток как бы предъявляет свою волю, свои требования окружающим, тонко реагируя на то, как они его воспринимают. Значимость признания, позиция отстаивания своих прав создают почву для повышенной чувствительности, ранимости школьника. Для подростка более важно признание его самостоятельности, его равных со взрослыми прав, чем действительная их реализация. В этот период появляется своеобразное потребительское отношение к родителям и учителям, обусловленное стремлением примерить к себе возникшее равенство прав со взрослыми, проверить, действительно ли жизненные правила стали для них такими же, как для взрослых. Поэтому подростки начинают предъявлять к взрослым те требования, которые взрослые предъявляют к ним. Кроме того, в этом проявляется и потребность в защите со стороны взрослого. Сложная ситуация заключается в двойственности потребностей подростка по отношению к взрослому. Он нуждается одновременно в том, чтобы проявлять самостоятельность как взрослый и в опеке как ребенок. Чувство защищенности, безопасности, крайне важное для развития в детском возрасте в целом, остается значимым и для этого периода. Оно необходимо для благополучного прохождения кризиса. Именно это переживание безопасности дает подростку возможность экспериментировать, расширяя свое жизненное пространство. В еще более яркой форме требование равенства прав и прав на родителей проявляется в ревности детей к заботам взрослых о самих себе. Подобные требования к взрослому со стороны подростка, желание, чтобы тот в первую очередь был родителем, занимающимся исключительно своим ребенком, часто являются источником конфликтов между подростками и родителями. Важно обсуждать с подростками проблему прав и обязанностей каждого человека, в том числе и родителей, по отношению к самому себе. Существенное влияние на индивидуальное проявление чувства взрослости оказывает то, какое поведение взрослые, прежде всего родители, считали необходимым выработать у ребенка и какие, соответственно, требования предъявляли и продолжают предъявлять к нему. Так, требование послушания, полного подчинения взрослым ведет к выработке умения приспосабливаться к другим людям, подстраиваться под их желания. Подросток, у которого сформировалась подобная приспособительная установка, будет добиваться признания своей самостоятельности от взрослых, одновременно противопоставляя себя им. Такие подростки часто находят в себе группу сверстников, к желаниям которой они начинают подстраиваться, полностью подчиняясь требованиям группы, так же, как ранее подчинялись требованиям взрослых. Несмотря на указанные формы утверждения взрослости и связанные с ним проблемы, возникшие между подростками 11-12 лет и взрослыми, этот возраст в целом характеризуется еще как достаточно благоприятный для взаимоотношений взрослых и детей. Школьники открыты по отношению к взрослым, в основном доверяют им и, несмотря на все более усиливающееся значение общения со сверстниками, продолжают в основном ориентироваться на взрослых, на их нормы и ценности. Они готовы принять предлагаемые взрослыми формы утверждения своей взрослости и самостоятельности. То новое, что возникает в этот период, требование равенства прав со взрослыми, охотно обсуждается с теми взрослыми, которым подростки доверяют, и может осуществляться в тесном сотрудничестве со взрослыми, от которых подростки ждут и представления этих прав, и подтверждения своего права владеть ими.